Глава вторая. Станица Раздольная. База Тайного двора. Крепкий в кости мужчина, чьи годы подбирались к 60, уже обремененный морщинами на лице и грузноватой фигурой, до сих пор не потерял цепкости в глазах и движениях. Увидев заходящего в кабинет Тихона, он мгновенно преобразился, превратившись во властного и жесткого хозяина двора, чья деятельность была направлена на совершение тайных операций, как внутри страны, так и за ее пределами. Другое дело, что обычно агентов двора использовали для выполнения грязных работ. Против аристократических домов России такие же бояре, что и их недруги. Обычная практика. Война всех против всех. Род может исчезнуть с лица земли. Потайники останутся при своем. «Здорово, Тихон». Страж жестом показал Данилову место у стола, стоящего в кабинете буквой «Т». «Коньяку?» «Не стоит. Момент неподходящий». Атаман придавил собой стул, жалобно пискнувший от неимоверного груза. «Правильно. Пару дней нам придется побегать», — кивнул страж. «Давай, излагай свою версию». «Пока ехал в станицу, обдумывал. Какой бес затянул молодую бабу с младенцем в глухую тайгу?» Данилов говорил медленно, растягивая слова, как будто заново прокручивал в голове мысли, пришедшие за последние часы. Первый вариант. Гостила в лесничестве у Петровича в качестве знакомой или по просьбе какого-то лица. Шла-то она как раз с той стороны. Кто в нее стрелял, какие цели преследовал, неясно. Мутное дело выходит. Может, хунхузы, может, обычные отморозки с нашей стороны. Знаешь же, есть такие охотнички, любители по людям стрелять. Плохая версия. Страж слушал внимательно. «Сам знаю, что несуразное», — поморщился Данилов. «Но в голову больше никаких мыслей не приходит». Второй вариант. Женщину преследовали целенаправленно. Несколько пулевых ранений явно не из дробовика. Ромка все исползал там и нашел занятный кулон. «Кстати, покажи его», — оживился страж и принял из рук атамана цепочку со свастикой. «Я, когда мне передали твой разговор по рации, сразу решил проверить, что за штуку вы подобрали. В глаза-то не видел, плохо представлял искомое». «Да, забавная вещь, забавная». Страж на мгновение закрыл глаза, словно прислушиваясь к кулону, а Тихон знал, что это так и есть. Страж владел силой, пусть и небольшой, и не способной нанести вред человеку, но чувствовать и понимать ее, определять потоки и предназначение артефакта, вполне себе мог. «Заряжен полностью и не использовался в последнее время», — сказал он, положив кулон на стол перед собой. «Почему женщина не использовала его при защите, не понимаю. Знаешь, что за вещицу вы нашли?» «Предполагаю, что родовой знак, только чей? Знаний не хватает». «Ну, знания нам дают современные технологии». Страж кивнул в угол, где на небольшом столике рядом с плоским монитором, смотрящим погасшим антрацитовым экраном на своего хозяина, возвышалась светло-матовая коробка вычислительного комплекса «Кристалл». То бишь электронно-вычислительная аппаратура отечественного производства, далеко перешагнувшая по качеству сборки мировые аналоги. «Порылся по базам данных и обнаружил такие, по твоим описаниям, ответ. Это свастика – символ солнца у ариев, все понятно. Но именно вот такой знак – рубин, окольцованный солнечной свастикой – родовой знак Назаровых, старинного рода, берущего свое начало со времен первых Рюриковичей. Но поднялись они на верхушку аристократической лестницы при Петре Алексеевиче и еще долго держали в своих руках мануфактуры по производству тканей и переработке шерсти. Род богатый, патриархи всячески старались оградить его от проникновения ненужных им людей. Женили и выдавали замуж только за тех, кого считали истинно своим. «Истинно своим?» — поднял бровь Тихон, воспользовавшись паузой, когда страж решил отпить из стакана воды. «Что это значит?» «А то и значит, что истинно своими они считали таких же потомков ариев, что и они, из какого-то ордена или тайного общества», — усмехнулся хозяин двора. «И таких потомков не совсем уж и много. Всего несколько фамилий фигурируют. Сейчас я не буду их перечислять. Просто не в свое дело влезем. Только почему они так были уверены в своем высоком происхождении?» «Уходим от темы», — предупредил атаман. «Нет, никуда мы не уходим». Страж сцепил пальцы обеих рук и положил их на крышку стола. «Найденная вами женщина не могла просто так заиметь такой кулон. Он истинный указатель того, что убитая из рода Назаровых». Сразу возникает уйма вопросов. Кисло улыбнулся Данилов. «Не уйма вопросов, а геморрой на заднее место». Страж тоже был не рад новым обстоятельствам. «Через пару часов прилетает следователь губернского сыска, въедливый гражданин. Будет трясти вас до потери сознания». «Чьего? Своего?» — сразу ухмыльнулся Тихон. «Шучу, шучу. Так что по убитой?» «Выходит, совсем грустно. Родовой кулон, женщина из рода Назаровых, предположительно, и ребенок, о котором мы совсем забыли». «Докончу мысль». Стражу не сиделось на месте. Если до этого он не знал, куда деть руки, то теперь вскочил и заходил по кабинету, то и дело выглядывая в окна. Из Назаровых остался один лишь патриарх, совсем выживший из ума старик. Так представляют многие, знающие его. Только я бы не верил обывательскому мнению. Я однажды пересекался с ним в своей жизни и не допускаю даже мысли, что Назаров реально сдал умом. Анатолий Архипович – отставной офицер имперской гвардии. Имеет обширный послужной список, кучу наград, именное оружие. В 35 лет неожиданно подал в отставку, женился, заимел троих детей. И вдруг, после тихой семейной жизни, стал консультировать отдел спецопераций по личному указу императора. В 42-м году назначен тем же консультантом в экспедицию князя Шаранского в Кашгар. Что там искал отряд егерей и спецы, одному богу известно. Но после окончания экспедиции сразу получил в личное владение усадьбу под Вологдой. Хотя и не жаловался на личное благополучие. Так, приятный довесок. Дети выросли, переженились. Но вскоре стали происходить странные вещи. Все родственники один за другим сошли в могилу. Нелепые смерти, аварии, катастрофы. Все это свело на нет величие рода. Патриарху стало тяжело тянуть груз всех дел. Он стал продавать свой капитал. Фабрики, заводы. Поставщики сырья прекратили с ним работать. В общем, полная... Страж махнул рукой. Отвернулся от окна и стал медленно прохаживаться по кабинету. Тихон сидел, переваривая информацию, но каких-то личных выводов пока не мог сделать. Родственники побочной линии, конечно, остались и сразу попытались оставшиеся капиталы отжать в свою сторону. Но получили серьезное предупреждение от кого-то, кто стоял в темном углу и дергал за ниточки. У меня сложилось такое мнение. Хозяин двора вернулся на свое место, кресло приняло его с приятным кожаным скрипом. А дальше этих умозаключений дело не пошло. Ясно, что с нашим происшествием детальный разбор жизни патриарха не имеет каких-то связей, кроме кулона. В конце концов, родовой знак Назаровых мог попасть к несчастной женщине совершенно нетривиальным способом. Говорить о том, что она представитель этого рода, я бы не торопился. Может, она из другого рода, согрешила с одним из Назаровых. И не думаю, что следователь придет к противоположному мнению. Только если мы сами придержим вещественные доказательства и не станем выкладывать такой козырь следователю. Мужчины пристально поглядели в глаза друг другу, с полуслова поняв самое необходимое. Наступило молчание. Страж задумался о чем-то своем, а Данилов налил из графина себе в стакан воды и неспешно выпил. Потом посмотрел на хозяина. «Мы забыли кое-что». «Ты о ребенке?» — хмыкнул страж. «Да я о нем все время думаю. Ясно, что в этой грустной истории он никакой роли не играет». «А я думаю, как раз наоборот». Атаман пристально посмотрел в глаза стража. «Тихон, даже не думай», — постучал пальцем по столу мужчина. «Не думай, не бери грех на душу». «Мало ли мы его брали все эти годы», — грустно улыбнулся Данилов. «Сам подумай, что ждет пацана в казенном доме? Это ведь даже не императорский приют, где живут потомки аристократов или влиятельных лиц страны, оставшиеся без родителей. Это обычный приют для найденыша. Начни мы сейчас копать родословную по кулону. В какую тогда историю вляпаемся? Это же будет война с мощными кланами, о силе которых мы не имеем представления. За что ополчились на Назаровых? В чем причина?» «Если предположить, что младенец – правнук Анатолия Архиповича, – кивнул страж, – то однозначно влезем в чужие разборки. А у нас сейчас контракт с Сафоновыми по направлению с китайскими фабрикантами. И так почти все ресурсы задействованы». «Мальчишку надо оставить у нас», – твердо сказал Тихон. «Я сейчас же переговорю со всеми, кто уже знает о нашей находке. Люди будут молчать. Не думаю, что следователь начнет трясти всю нашу базу. Обойдется лишь теми, кто нашел женщину. Ведь о ребенке ему неизвестно. Информировал его ты?» Страж молчал, но в его глазах играли искорки от вечернего солнца, глядящего в окно. И нельзя было понять, о чем он думает. Тихон хорошо знал своего хозяина, и на его лице медленно расплывалась улыбка. «Я же знал, что ты сразу просчитал этот вариант», — сказал атаман уверенно. «Если следователь не узнает о ребенке, то мы его можем включить в нашу схему подготовки спецов. Представь, какого бойца мы получим, если начнем тренировать его с детства. Тем более, пока еще живы матерые учителя. Надо рискнуть. А если он еще и силой владеет, представляешь выгоду?» «Что, не дают тебе покоя успехи Тагира и Арсения?» — усмехнулся страж. «Решил снова провернуть этот трюк?» «Они — легенды нашего двора», — твердо заявил Тихон. «Я ведь лично видел, как их готовили по особым методикам. Беспризорники стали великолепными агентами, что существенно подняло акции двора. А теперь подумай, какая судьба ожидает найденыша, если он попадет под государственный патронаж? Я даже предскажу, что будет. До 10 лет бесконечные придирки воспитателей, затрещины, побои, вечные поиски еды, чтобы утолить голод. А потом начнется планирование побега с несколькими такими же отщепенцами, не прижившимися в коллективе, где заправляют старшие ребята. В итоге – уличные банды или уркаганы, заприметившие мальца. Оно надо?» «Какие ужасы ты здесь расписал», – улыбнулся страж. Внезапно раздалась трель телефона. Сняв трубку, хозяин поднес ее к уху. Выслушал говорившего, отчего улыбка на лице погасла. Коротко хмыкнул, сказал, что все понял, после чего со стуком вернул трубку обратно. «Вот так, Тихон. Судьба, видимо. Егеря были на кордоне Петровича. Вся семья Харитонова и работники лесничества убиты. Ребята только к пожарищу и пришли. Сейчас идет прочесывание леса вплоть до границы. Все склоняются к версии, что это были хунхузы. Был бой, лесник отстреливался. А трупы нападавших? Нашли только одного. Подранок. Умер от потери крови. «Хунхуз?» — криво усмехнулся Тихон. «А кто же?» — зло воскликнул страж и задумался. «И опять одни вопросы». «Угу. Специально оставили, чтобы навести на ложный след. Петрович — стрелок отменный. И чтобы один убитый... Два раза ха-ха. Да еще работники его из УДГ. Эти же парни на лету птицы в глаз попадут, не то что белки». «Теория заговора? А почему бы и нет?» – пожал плечами атаман. «Мы же не дети, чтобы налететь на такую халтуру. Ясно, что хунхузами руководил кто-то, знающий о человеке, находящемся на кордоне». «Не наши ли это конкуренты?» «Все может быть. Задействовали потайников из другого дома». «Версия здравая. Значит, ты укрепился во мнении, что женщина – родовитая аристократка?» «Скорее скрывающаяся от врагов. Или любовница одного из представителей рода», – уверенно сказал Тихон. И старик Назаров был в курсе происходящего. Допустим, превозмог свои амбиции, чтобы спасти будущего потомка по крови, и сплавил женщину в самую глухомань. «Да, эта версия мне больше по душе. А значит, пацан должен остаться у нас под бдительным присмотром. Может быть, когда-нибудь мы узнаем истину, но сейчас надо спасать детеныша. Зачем лишаться лишнего козыря в рукаве?» «А как оформим?» «Мало у нас молодух в станице беременных. Кто на сносях? Вот и представим, как рождение двойни». «Баб возят в Албазин рожать», — предупредил страж. «Надо в роддоме всех причастных уговорить, и чтобы курирующие органы не докопались». «Сделаем», — кивнул Тихон. «Сегодня же озабочусь этим. Есть у меня там влиятельные знакомые, устроим как надо». Снова зазвонил телефон. Страж не стал тратить много времени, чтобы узнать, что случилось. «Прибыл следователь», — сказал он, положив трубку на базу. Следователь имперского сыска по Амурской губернии прибыл в Раздольную из Албазина на трехместном Сикорском, севшем на подготовленную площадку неподалеку от протекающей вдоль границы речки Быстринки, и, прижав к голове фуражку с темно-синей окантовкой, выскочил из-под свистящих лопастей. Зачем-то отряхнув свой китель, он без лишней суеты сунул под мышку плотную папку и зашагал журавлиным шагом в сторону ждущих его стража и Данилова. Не обращая внимания на стоящих возле них двух крепышей, у которых из-под распахнутых пиджаков виднелись кобуры с торчащими рукоятями пистолетов, он протянул руку тем, в ком признал главных лиц. «Здравствуйте, господа. Я Остапов, старший следователь. Вот мое удостоверение, можете ознакомиться». «Григорий Ефремович», — прочитал Тихон на плотной корочке голубого цвета с имперским орлом. «Добро пожаловать в нашу обитель. Как желаете, сразу по делу или поужинаем? Дело к вечеру, мы уже как раз собирались поснедать, да ваш прилет спутал планы». «Данилов, я полагаю, вы?» – проявил осведомленность Остапов. «Так точно», – кивнул Тихон. «А это Иван Егорович, мой непосредственный начальник. Так что насчет моего предложения?» «Полагаю, что вначале нужно получить информацию из первых рук», – улыбнулся следователь. «На это не уйдет много времени, а потом можно и за стол». «Я тоже так думаю», – согласился страж. «По первому следу идти сподручнее. Было бы сказано, а дело всегда найдется. Можете начать допрос прямо с атамана». Оба, Страж и Тихон, не зря пытались навязать следователю свою линию поведения и времяпровождения во дворе. Нужно было срочно предупредить всех, кто видел, с кем вернулась машина Данилова, чтобы держали язык за зубами. Близнецов и водителя атаман успел проинструктировать, и пока следователь будет в пути к штабу, Максим и Роман поговорят с женщинами и другими свидетелями. Предварительно уже все, кто был в курсе, осведомлены о пользе держания языка за зубами. Но мало ли, что пойдет не так. Лишнее предупреждение не помешает. «Убедили», — махнул свободной рукой Остапов. По молчаливому кивку стража телохранители распахнули двери вихря, пропуская внутрь следователя и хозяина. А Тихон сел на переднее сиденье рядом с Семеном. Крепыши же разместились в машине сопровождения, в тяжелом черном «Руссо-Балти» с низкой покатой крышей и тонированными окнами. Как только прибыли на территорию двора, страж предложил провести допрос в его кабинете. И, конечно, в личном присутствии. Остапов не возражал. Создавалось впечатление, что для него это дело было неким дополнительным грузом, ненужным и досадным. Однако первым делом он попросил отвезти его к телу убитой. Специального помещения для таких случаев не было, поэтому женщина лежала в подвале штаба, где было все-таки прохладнее. Один из бойцов открыл тяжелую дверь в нижнее помещение, пропуская немногочисленную делегацию. Зажег свет и показал, где находится тело. Следователь достал компактный фотоаппарат и сделал несколько снимков, особенно тщательно фокусируясь на пулевых ранах. «Ранения были не смертельными», — констатировал следователь. «Но обширное кровотечение присутствовало. То есть при своевременной медицинской помощи она могла бы выжить». «Да, именно кровопотеря привела к гибели», — подтвердил Тихон. «Хорошо, здесь можно заканчивать». Остапов показал жестом, что тело можно закрыть простыней. Когда все трое поднялись наверх в кабинет стража, следователь деловито снял китель, аккуратно повесил его на спинку стула, потом открыл папку и достал оттуда небольшую пачку гербовой бумаги. Щелкнул авторучкой. «Садитесь, господин Данилов», — пошевелил бровями Остапов. «Я же не намерен допрашивать вас, как облеченного в каком-то преступлении». «Вот так, хорошо. Расскажите подробно, как было обнаружено тело, какие были ваши действия после этого. Может, поделитесь своими соображениями, идеями? Скажу честно, вряд ли что-то мы сумеем отрыть, и дело совершенно глухое, к сожалению. Но...» Тихон обстоятельно, тщательно подбирая слова, рассказал злополучную историю, глядя на уверенно пишущего следователя. Представитель имперского сыска был молод. Ему можно было дать лет 25 или чуть больше, но никак не за 30. Лицо гладкое, тщательно выбритый подбородок, виски аккуратно подрублены, нос чуть великоват для такого типажа, и вид портят веснушки на самом кончике. Тонкая линия усов превращала Остапова в некого щеголя, старающегося своим видом придать себе серьезность и внушительность. Что ж, контора, в которой он служил, позволяла ему держать марку. Обращали внимание на себя руки, ухоженные с ровно подстриженными ногтями. Пальцы изящно держат позолоченную ручку фирмы Тароватов, одну из широчайшего ассортимента канцелярских товаров известного торгового клана России. В последние годы он вел агрессивную политику по захвату рынка не только внутри страны, но и в европейском конгломерате. Не хватало, чтобы еще и на дальневосточном направлении ушлые купцы его фирмы развернули свою деятельность. Китайцы их только и ждут. Лишняя головная боль для многих аристократических семей. «Вы тщательно осмотрели место гибели женщины?» «Куда уж тщательнее», — усмехнулся Тихон. «Все на коленях перерыли. Нет, у нее ничего не было. Блузка, юбка, теплый жакет, туфли на средней подошве, совсем не для прогулок по лесу. Она убегала от кого-то с кордона Харитонова». «Вот как?» — скинул голову следователь. «Почему вы так решили, Тихон Андреевич?» «Потому что мы получили информацию, что лесничество подверглось нападению хунхузов», — подал голос страж. «И сложили головоломку. Женщина жила на кордоне. Случилось разбойное нападение. Она решила спастись таким вот образом. Не получилось. Ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выбраться на дорогу». «Когда вы узнали о нападении?» «За час до вашего прилета, Георгий Ефремович», — ответил Тихон. «Мы же сразу, как только приехали сюда, связались с пограничниками и егерями. Нужно было время, чтобы проверить, что происходит в лесничестве». «В округе еще есть поселение?» «Нет, наша станица — самая ближайшая точка от кордона». «А связь? Неужели в лесничестве не было связи?» — удивился следователь. «Есть у них стационарный комплекс «Луч», — ответил Тихон. «Но с нами они не связывались. Для такого рода случаев Харитонов вызывал егерей. Специфика нашего двора совсем другая. Если вас, Георгий Ефремович, интересует, был ли вызов, можете слетать в Поводово». «Это же приграничный район, бывший Пайвадао», — воскликнул Остапов. «Там раньше только таможня была, и зеленые береты стояли. Егеря-то при чем?» «Вот их туда и перекинули после той замятни с хунхузами», — напомнил Тихон. «Спецподразделение быстрого реагирования». Остапов сделал пометку в блокноте, лежавшем рядом со стопкой бумаги, задумчиво постучал кончиком ручки по папке. «Значит, на месте гибели женщины вы не обнаружили никаких вещей, которые могли бы пролить свет на личность убитой? Защитный амулет, например, или родовой кулон? Вещичка мелкая и невзрачная?» «Совершенно никаких». Данилов даже глазом не моргнул. «Странно. И ее вы не знаете?» «Нет. Никто из наших не опознал женщину». «Ну что ж, остались одни формальности». Следователь протянул Тихону протокол, чтобы тот ознакомился с ним и поставил свою подпись. «Завтра с утра я поговорю с вашими сопровождающими и вылечу в Поводово. Предупредите, чтобы никто никуда не отлучался». «Конечно», — кивнул атаман. «А теперь, может, отужинаем?» «Не откажусь». «Тогда пожалуйте к нам в гости». Страж встал и радушным жестом развел руки в стороны. «Жена предупреждена, уже на стол накрыла. Я здесь недалеко живу, на машине быстро доедем. Тихон, скажи Семену, чтобы заводил мотор». Хозяин двора и в самом деле жил неподалеку от штаба. Стоило только свернуть с прямой асфальтированной улицы в широкий проулок, застроенный крепкими добротными домами, сплошь из красного кирпича, крытыми шифером. Проезжая мимо крепких тесовых заборов, следователь отметил, что возле каждых ворот лежат большие волкодавы, причем не на цепи. Собаки даже не реагировали на движение, провожая взглядом знакомую машину. Семен остановил вихрь возле одного такого же дома, ничем не отличающегося от остальных, кроме немаловажных мелочей, которые заметил внимательный Остапов. По самому верху двухметрового забора идет колючка, явно напитанная силой. На это указывали металлические стержни с колпачками-изоляторами, без подведенных к ним проводов. Ясно, что питание поступало не от электричества. Стержни сами являлись мощными аккумуляторами и при разрядке защитного поля могли почти сразу восстановить потенциал контура. А вот в остальном здесь все было как в цивилизованном мире. Проулок освещался обычными фонарями, подвешенными на гладко обструганных столбах. Во всех домах ярко горели окна, где зашторенные, а где и открытые. Жизнь здесь текла размеренно, сообразуясь со своими привычками и желаниями. Остапов лихорадочно вспоминал, что собой вообще представляет странная даже по меркам Российской империи организация под названием «Тайный двор». Истоки зарождения нужно было искать в конце 17-го, начале 18 века. Астахов неплохо знал историю, но в этом аспекте он был профаном и мог рассказать лишь малую толику из огромного пласта загадочного военизированного клана. Так вот, когда русские казаки продвигались на восток, колонизируя обширные сибирские, а потом забайкальские и дальневосточные просторы, за ними следом пошли купцы и самые ушлые представители аристократических родов, почуявшие явную выгоду от новоприобретенных земель. На Урале, в Сибири и на богатых забайкальских территориях столкнулись интересы многих кланов. Старые боярские роды, имеющие охранные грамоты от императора Петра Алексеевича, такие как Северцевы, Селиховы, Темниковы, Нелидовы, Хвостовы, первыми почуяли, что дело пахнет огромными прибылями. Это ведь не только рухлядь в виде шкурок соболей, выдр, бобров, лис. На Урале нашли богатейшие залежи драгоценных камней, часть из которых могла концентрировать в себе силу, а также горючий камень, железные руды. Сибирь открывала перспективы продвижения на юг, в чайные земли, Китай и Индию. Огромные рыбные промыслы и золотоносные жилы грели воображение аристократии. Пока казачьи лодии продвигались по рекам на Дальний Восток, начались столкновения купеческих интересов с аристократическими родами. Надо сказать, что зарождающееся купечество было жестким, быстрым на ответ и не церемонилось с боярскими кланами. Начались настоящие боевые столкновения, одно из которых даже вошло в учебники истории. Это было так называемое «рыбное побоище» в 1730 году на Верхней Тунгуске неподалеку от Енисейска. Лоб в лоб столкнулись наемные отряды купцов Шерстякова и Логинова с боевыми дружинами боярина Темникова. Не поделили рыбные промыслы и рынки сбыта. Купцы были уверены в своих силах, действовали придерзко и нагло, выставив свои условия, на что патриарх рода ответил категорическим отказом, выкатив встречное предложение. Коса нашла на камень. Никто не хотел делить рынок пополам. А ведь енисейские осетра шли на царский стол, и терять благорасположение государя означало крах всей торговой деятельности. Около 3000 воинов и 20 волхвов сошлись в кровавой сече, о чем было доложено Александру Меньшикову, взявшему власть в свои руки после смерти Екатерины I. Фаворит покойного Петра Алексеевича принял сторону купечества, активно прореживая взбунтовавшуюся аристократию. Именно с тех пор родовитые кланы задумались о собственной защите и стали искать ее на стороне от государственных институтов. Так постепенно сформировались тайные общества, которые взяли на себя функции шпионажа, устранения неугодных аристократам людей различными способами, доносительства и похищения заложников. С годами методы тайных дворов совершенствовались. Вот только ушедшие в глубокую конспирацию люди, иначе называемые потайниками, тесно связанные с изнанкой мира, продолжали сотрудничество с кланами, предпочитая аристократов как наиболее благополучную финансовую структуру. Со временем взаимная неприязнь купеческих и боярских родов сгладилась, и тайные дворы стали неким великим уравнителем. И нет-нет, да и приходили на помощь тем, кому нужна была помощь. Только это опять же был шпионаж, шантаж и вымогательство. Нужно ли говорить, что императоры, сменяя друг друга, всячески старались выжечь каленым железом тайную структуру внутри государства? добились лишь того, что дворы ушли в глубокое подполье или чуть ли не всем скопом переселились в Забайкалье и на Дальний Восток, где потихоньку приобретали земли у китайцев и маньчжуров, да такими темпами, что властные мужи удивились, когда узнали, какими территориями владеют. С середины XIX века началась череда военных конфликтов на южном направлении. Россия воевала с вечными соперниками – турками, которых в спину подталкивала английская резидентура, стремясь решить несколько локальных проблем – взять под контроль Грузию и Армению и укрепиться на Балканах. К тому времени император Михаил II из рода Меншиковых, особенно люто ненавидевший деятельность английской разведки в русско-турецком конфликте, пришел к мысли, что пора подключать к решению проблемы тайные дворы. Особые поручители мотались по стране, искали контакты с представителями военизированного шпионского ордена и всячески старались заручиться помощью тех, для кого такая жизнь была естественной средой обитания. Михаилу II пришлось идти навстречу требованиям высших стратегов дворов, иначе называемых стражами, так как имперская разведка находилась в зачаточном состоянии и не могла соперничать с европейскими шпионскими синдикатами, опутавшими всю западную часть материка и подчинявшимся британцам. А любой страж мог предоставить комплексную услугу – шпионаж, убийство, проникновение на охраняемый объект и похищение документов. Причем в связке всегда действовали боевой волхв и несколько специалистов широкого профиля. За короткий срок были проведены дерзкие налеты на турецкие штабы, похищены несколько британских военных атташе с секретными бумагами и, как результат, удачные войсковые операции по всему Южному фронту. В Закавказье установилось затишье, так как русские войска прочно встали по линии Артвин-Ардахан-Карс. Через несколько лет был освобожден Царьград, и Россия взяла под контроль Черноморские проливы. Турки, лишившиеся флота, фактически прекратили сопротивляться, стремясь сохранить остатки своей блистательной порты на азиатском направлении. Британцы к этому времени уже поняли, что имеют дело с качественно иным противником и попытались наладить связи с дворами. Не исповедуя никакой морали, кроме оплаты своих дорогих услуг, некоторые стражи поддались искушению и фактически стали играть на стороне вечного противника России. К чести большинства стражей, они постарались дистанцироваться от предателей, а со временем как-то удивительно быстро перемерли отщепенцы, а оставшиеся без предводителей бойцы сделали правильные выводы, примкнув к лояльным дворам. К началу XX века дворы перевели в разряд вольных военизированных подразделений, строго регламентируя их деятельность, а, проще говоря, легализовали за услуги империи. Но все это было лишь для отвода глаз. Все понимали, что грязными методами дворы не собираются пренебрегать. Своих бойцов они рекрутировали из числа бездомных и сирот, погрязших в долгах военных и гражданских чинов, дезертиров и прочих авантюристов, считавших, что таким образом можно проникнуть в тайны боевых искусств и еще денег заиметь. «О чем же вы задумались, Георгий Ефремович?» Со скрытой усмешкой спросил страж, уже дожидавшийся следователя на улице. Он почесывал за ухом кудлатого пса, ластившегося к хозяину, и ждал, когда Остапов соизволит выйти из машины. Смутившись, что так глубоко погрузился в исторические дебри, следователь почему-то поспешно вылез наружу и захлопнул дверь. «Извините, что излишне много думаю о деле». Молодой мужчина подправил папку, зажатую подмышкой, и пошел следом за хозяином дома. Тихон уже стоял на высоком крыльце и разговаривал с симпатичной пожилой женщиной, вероятно, женой стража. Так и оказалось. «Моя супружница Анастасия Емельяновна», – представил женщину Иван Георгиевич. «Это следователь из Албазина, господин Остапов Георгий Ефремович. Несмотря на свою молодость, весьма перспективный чиновник. Ну-ну, не краснейте так. Я все-таки немного знаю, что творится в вашей епархии». Страж покровительственно улыбнулся, довольный произведенным на следователя впечатлением. «Пожалуйте в дом. Стол уже накрыт. Отужинаем. Настя, спец по кулинарии, прекрасно готовит». Озадаченный Остапов прошел следом за Тихоном на просторную застекленную веранду, где был накрыт стол под белой скатертью. Судя по четырем стульям с высокими резными спинками, больше никого не ожидалось. Следователь огляделся. Здесь было много зелени, многочисленные кашпо на стенах, горшочки на длинном подоконнике, легкие занавески прикрывают окна. Сверху свисает четырехрожковая люстра. Просто и уютно. Откуда-то неслышно ступая появился черный кот. Он остановился перед Остаповым и глянул на него огромными плошками желтых глаз. Обошел кругом, словно знакомился, коротко мяукнул и прыгнул на один из стульев. Но не успел пристроиться, как был безжалостно изгнан рукой Анастасии. «Это уголек», — сказала она, улыбаясь. «Привык сидеть на стуле, когда мы обедаем. Вроде как член семьи». «Чересчур наглый зверь», — страж жестом показал, чтобы все рассаживались, не чинясь. «Приблудный, чего там, отвоевал свое место под солнцем». «Меня, признаюсь, поразили ваши слова о моей перспективности», — обратился к стражу Остапов, поглядывая, как наполняется его тарелка густыми щами с приличным куском мяса. «Потому как я сам даже не знаю о таковой». «Ну, кто же будет нахваливать умного и цепкого работника на самом взлете карьеры?» Страж улыбнулся в усы, наполняя рюмки водкой. «Это только вредит молодому специалисту. Впрочем, я немного нарушил ценное правило руководителя, но мне простительно, не моя территория». «Хм, ладно». Остапов решил не обращать внимания на слова хозяина двора. «Буду считать, что это был аванс». Выпили, закусили. Анастасия радушно предлагала свои соленья, которых было на столе в большом достатке. Но следователь остановился на изумительно хрустящих огурчиках и холодце с хреном. Не забывая, впрочем, работать ложкой, только теперь он понял, как проголодался, полдня потратив в Албазине на то, чтобы оформить командировочные, выписать транспортное средство, а потом несколько часов болтаться в воздухе. «А что там, господин Ступак, так до сих пор старшим прокурором губернии?» — поинтересовался Тихон, когда первый голод был утолен. «Вы его знаете?» Остапов уже ничему не удивлялся, памятуя, кто сидит перед ним. Эти люди умели собирать информацию и работать с ней. «Да, удивительный человек, несмотря на преклонный возраст, работает. Дай бог, как и нам желательно. Передавайте при случае ему большой привет из Раздольной», — кивнул страж. «Если, конечно, буду в Благовещенске», — улыбнулся следователь. После второй рюмки в голове Остапова приятно зашумело. Не желая опьянеть до неприличия, налег на жаркое, которое Анастасия Емельяновна успела подать на стол. Почему-то пришла в голову мысль, что, пользуясь чуть ли не домашней обстановкой, начнут выпытывать некоторые служебные тайны или пробовать наладить контакты через него с нужными людьми. Тем более, что за столом остались они втроем, не считая упрямого уголька, залезшего на освободившийся стул. Жена стража удалилась, оставив мужчинам самим решать свои проблемы. «Меня смущает картина сегодняшнего происшествия», — честно признался следователь. «Присутствует нелогичность в произошедшем». «Какая нелогичность?» Тихон изящно, чуть ли не аристократическим движением, наколол на вилку кусок холодца. Было нападение на лесничество? Было. Сумела женщина сбежать от преследователей? Сумела. К большому сожалению, тяжелые ранения не дали ей шанса. С какого перепугу хунхузам захотелось перейти границу и разорить ничем не примечательное лесничество? Остапов легонько постучал черенком вилки по столу. В чем смысл? В обычном грабеже? Полной картины у вас нет, к чему гадать? Осторожно заметил Тихон. «Завтра слетаете в Поводово, поговорите с егерями. Они отвезут на кордон. Может, что-то обнаружится». Мужчины выпили еще по одной рюмке, после чего следователь решительно накрыл ее ладонью. «Достаточно, господа. Хорошего помаленьку. Мне завтра нужен трезвый взгляд на вещи. Думаю, вы правы». В этом происшествии нет ничего загадочного. Обычный бандитский налет с сопредельной территории. Пожалуй, император Цинго совершенно утратил контроль над своими подданными с северных земель. Террористическо-бандитский район давно пора санировать. Да только кто за это возьмется? Маньчжуры бесятся, что мы забрали Амурский выступ и отодвинули границы на сотню километров вглубь их территории. Усмехнулся страж. «Они считают, что обязаны забрать свои земли обратно». «Кто им отдаст?» — проворчал Тихон. «Не дразни медведя, останешься при своих». «Полагаю, что Цинго сам провоцирует своих жителей», — высказал свое мнение Остапов. «И в этом нет ничего удивительного. Но вам лучше знать подоплеку событий». Это был намек на деятельность двора, контролировавшего маньчжурское направление. Кто знает, какое количество агентов и резидентов находится по ту сторону границы, и кому, как ни стражу, знать истинное положение дел. Хозяин двора прекрасно понял, что его хотят вызвать на откровенность, но только улыбнулся в усы и предложил выпить чаю. Разговор сворачивал в сторону пирога с брусничным вареньем. Деликатно, но твердо. Остапов все понял. Он только спросил, где можно заночевать. «Да господи, куда вам на ночь? Ночуйте у меня!» Страж с удовольствием допил чай и аккуратно отставил в сторону большую кружку, в которую легко входило до полулитра. «Дом большой, дети редко наезжают из города. Привыкли к ярким впечатлениям цивилизации. А здесь глухомань. Внуки вот должны приехать на каникулы, тогда веселее будет». Остапов не возражал. Если честно, ему совсем не хотелось на ночь глядя ехать в штаб и коротать ночь в неуютной гостевой комнате. А еще ему хотелось подумать не только о произошедшей трагедии, но и о людях, с которыми столкнулся сегодня. Его предупреждали, чтобы он не сильно доверял тем, кто всю жизнь обучался лгать и обманывать, и вообще жить в другом мире. Мире тайн и интриг. Впрочем, не доверять стражу или тому же Данилову Остапов пока не имел никаких оснований. Если только в разговоре с остальными свидетелями всплывет что-то интересное и намеренно сокрытое, тогда да.